Потом представляю, как лучшего друга, приехавшего из сердца России. Начинаются расспросы, ты отвечаешь остроумно, дельно, а я жду с нетерпением, с волнением, когда же мы останемся одни, наконец. Потом мы едем в Стамбул, осматриваем кахрию женского рабства. Вчера окончательно поняла, что мне надо жить одной, что я со своей страстью угнетена, унижена своей беспомощностью, своей безнадежностью женского рабства. Вчера окончательно поняла, что мне надо жить одной, что я со своей страстью к искусству в тягость мужу, который предпочел бы, чтобы я бросила живопись или относилась к ней по-дилетантски. Наговорили мы друг другу резкости, и под горячую руку я снова решила уйти от него. Но куда? Ни гроша, чтобы снять комнату. Зарисовки не закончены, а англичанин мой куда-то пропал. И нет друзей, которые могли бы приютить меня хоть на время. Заняла несколько пиастров, зашла за Олей Сазоновой, и отправились мы посидеть за кружкой пива, отвести душу. Мимо проходил Гордеев, я его сама остановила и пригласила. Говорили много, горячо, он доказывал, что ничему нельзя научиться, копируя фрески, что для меня полезнее просто писать этюды Стамбула. Вот его соображения, над которыми я не перестаю размышлять. Из византийского искусства один ход в графику, да и то слишком сложный для меня, ученицы Добужинского, который, по его мнению, не очень-то умел рисовать. И русская иконопись ничего не может дать современному художнику. Самое сильное в иконе — контраст, нейтральный цвет ризы и вдруг сильные красочные удары, пятна лица и рук. Воспользоваться подобным искусством, преодолеть его невозможно. Это путь к неизбежной стилизации, а заниматься стилизацией не только бесполезно, но и вредно. Есть и другой путь — к символизму. Тут он обрушился на Петрова-Водкина, которому кое-что удалось не вследствие, а вопреки его иконописному направлению. Вообще говоря, любые попытки стилизаторов лишь показывают расстояние, отделяющее современного человека от любого, даже гениального, богомаза. И он обидно заметил, что в моих зарисовках отчетливо видна несоизмеримость между копией и оригиналом. Между тем надо не копировать, а углубиться в себя, потому что главное в живописи — непосредственность. Он убежден, что очень скоро стремление к непосредственности и человечности надолго оттеснит фокусников и рационалистов. И я просто не могу понять, как вы, воплощенная непосредственность, не понимаете этого и мечетесь от одного направления к другому. Он упрекал меня в бесхарактерности, доказывал, что жизнь в искусстве — подвижничество, и что для подлинного художника признание — ничто. Я видела, что он меня все еще любит. Слезы накипали, но я и не заикнулась, с каким решением приехала в город. Расстались, и я была поражена, когда Оля, провожая меня, сказала, что я сама себе не верю. Ты все равно вернулась бы к мужу, измучившись сознанием вины. Она поехала со мной в Чебукли и всю дорогу доказывала, что я просто не вижу Гордеева, как ничего не видит в первую минуту, выходя из темноты на свет. Эти карие глаза с желтоватыми белками, эти черные прямые, чуть ли не конские волосы, эти тесные, без блеска белые зубы, да он и дороги ради тебя не перейдет. Я вернулась расстроенной и не спала ночь, думая о том, что прав был милый, добрый суринянц, который говорил, что я должна жить одна, потому что в любви всегда буду жертвой. Его смерть для меня огромная утрата, ведь он буквально подобрал меня, когда я и физически, и нравственно погибала. Мы вели с ним нескончаемые разговоры. Мы оба чувствовали, что выигрываем у судьбы эти вечера в Ялте, отрезанной от всего мира. Айя София, до которой за 2 года жизни в Константинополе я так еще не добралась, ведь я видела ее воочию в часы наших разговоров, древнюю, еще не изуродованную турками. А потом это позорное лето, когда немцы заняли Ялту, и Вардгес Яковлевич учил меня не видеть всего размаха этого чудовищного, уродливого хамства –